«Почему уволили именно вас?» — спросил он. «Вы сами вызвались уйти со службы?» «Я никогда и нигде не вызывался сам», — сказал я. «Первое правило солдата». Опять молчание. «У вас была какая-то специализация?» — наконец спросил Финлей. «На службе». «Сначала общее поддержание порядка», — ответил я. «Таково правило. Затем 5 лет я занимался обеспечением режима секретности. А последние 6 лет я занимался кое-чем другим». «Пусть сам спросит». «Чем же?» — спросил Финлей. «Расследованием убийств», — ответил я. Финлей откинулся назад, крякнул, снова сплел пальцы. Посмотрел на меня и шумно вздохнул. Подался вперед, ткнул в меня пальцем. «Верно», — сказал он. «Я обязательно все проверю. У нас есть ваши отпечатки. Они должны иметься в военном архиве. Мы запросим вашу служебную характеристику от начала и до конца. Со всеми подробностями. Мы проверим автобусную компанию, проверим билет. Найдем водителя, найдем пассажиров. И если вы сказали правду, мы достаточно скоро это выясним. Если вы сказали правду, возможно, это позволит вам отмыться. Несомненно, все определит хронология событий. Но пока в деле остается много неясного». Помолчав, Финлей снова шумно вздохнул. Посмотрел мне в лицо. «Ну, а до тех пор я буду действовать осторожно», — сказал он. «На первый взгляд про вас ничего хорошего не скажешь. Бродяга, бездомный, ни адреса, ни прошлого. Вполне вероятно, что весь ваш рассказ — чушь собачья. Быть может, вы беглый преступник? Убиваете людей направо и налево во всех штатах? Я просто не знаю. Нельзя требовать от меня, чтобы я порадовал вас хотя бы капелькой сомнения. Зачем мне сейчас сомневаться? Вы останетесь за решеткой до тех пор, пока мы не будем полностью уверены. Договорились». Это было то, что я и ожидал. Это было то, что я сам сказал бы на месте Финлея. Тем не менее, я покачал головой. «Вы проявляете осторожность», — сказал я. «Это еще мягко сказано». Он спокойно выдержал мой взгляд. «Если я в чем-то не прав, в понедельник я угощаю вас обедом. У Ино, чтобы расквитаться за сегодняшний день». Я снова покачал головой. «Я не ищу здесь друзей». Финлей просто пожал плечами, выключил магнитофон. Перемотал кассету назад, вынул ее, подписал. Нажал на кнопку переговорного устройства, пригласил Бейкер. Я ждал. Было довольно прохладно, но я уже успел высохнуть. Дождь, прошедший над Джорджией, промочил меня насквозь. Теперь вода испарялась в сухой воздух кабинета. Кондиционер всасывал ее в себя и отводил по трубке. Постучав, в кабинет вошел Бейкер. Финлей попросил его отвезти меня в камеру. Затем кивнул. Этот жест говорил мне: «Если выяснится, что ты не тот, кого мы ищем, помни, я просто выполнял свою работу». Я кивнул в ответ. Мой жест говорил: «Пока ты перестраховываешься, убийца разгуливает на свободе». Отделение для содержания под стражей представляло собой лишь отгороженный угол. Оно было разделено на 3 отдельные камеры вертикальными прутьями. Передняя стена была из решетки. Вход в каждую камеру через отдельную секцию на петлях. Металл тускло блестел, чем-то напоминал титан. Во всех камерах на полу ковролин. И больше ничего. Ни табурета, ни топчина. Лишь новая высокобюджетная версия загонов в полицейских участках, которые можно увидеть в старых фильмах. «На ночь здесь не оставляют?» — спросил я у Бейкера. «Нет», — ответил тот. «Вечером вас перевезут в тюрьму штата. Автобус приедет в 6 часов. Привезет вас назад в понедельник». Захлопнув дверцу, он повернул ключ. Я услышал, как по всей высоте секции щелкнули засовы, входящие в гнезда. Электромагниты. Я достал из кармана газету, снял пальто и свернул его. Растянулся на полу и подложил пальто под голову. Вот теперь я точно вляпался. Выходные мне предстоит провести в тюрьме. Не в камере предварительного заключения в полицейском участке. И дело вовсе не в том, что у меня были какие-то планы на предстоящий уикенд. Просто я хорошо знал, что такое обычная тюрьма. Многие дезертиры рано или поздно попадают в обычные тюрьмы за какое-то преступление. Правоохранительные органы извещают армию. За дезертирами приезжают военные полицейские. Так что я знал, что такое обычная тюрьма. И перспектива провести в ней 2 дня не вызывала у меня никакого энтузиазма. Я лежал, раздраженно слушая шум полицейского участка. Звонили телефоны, стучали клавиатуры. То быстрее, то медленнее. Полицейские приходили и уходили, разговаривая вполголоса. Тогда я постарался дочитать захваченную газету. Она была полна всякого вздора о президенте и о том, как он собирается переизбираться на 2-й срок. Старик посетил город Пенсакола на побережье залива Флорида. Он намеревался сбалансировать государственный бюджет до того, как поседеют его внуки. Президент обрезал расходы с ретивостью человека, продирающегося через джунгли с мачете в руке. В Пенсаколе досталось береговой охране. В течение последних 12 месяцев пограничники по собственной инициативе всеми силами полумесяцем выходили в воды залива и досматривали все суда, которые им чем-то не нравились. Судя по всему, год назад по этому поводу трубили фанфары.